стоя по стойке смирно, танцуя в душе брейк-дэнс, мечтая, что ты генерал, мечтая, что ты экстрасенс, зная, что ты воплощение их вековечной мечты. Весь мир — это декорация, и тут появляешься ты, козлы. Козлы. Мои слова не особенно вежливы, но и не слишком злы. И я констатирую факт. Козлы. В кружке унылые руки, все говорят как есть. Но кому от этого радость, какая от этого честь? Чем более ты скажешь, тем более ты в цене. В работе мы как в проруби, в постели мы как на войне. Козлы, козлы, увязшие в собственной правоте, завязанные в узлы. Я точно такой, только хуже, но я говорю, что я знаю. Ха! Козлы! Пока я не стал клевером, пока ты не стала страхой. Наши тела — меч, в наших душах — покой. Наше дыхание свято, мы движемся всех любя. Но дай нам немного силы, Господи, мы все подомнем под себя. Козлы. Козлы. Мои слова не особенно вежливы, но и не слишком злы. Мне просто печально, что мы такие козлы.